Его грязные руки, его мерзкий рот, поглощающий мои крики и мольбы, треск ткани и омерзительное касание самого интимного на моем теле. Я практически рыдала, как никогда, чувствуя себя так же, как та, чьи воспоминания мне сейчас довелось читать. Дневник матери-настоятельницы Исабель начинался с этих рваных строк, и первая страница была обильно полита слезами изнасилованной девушки, оставив пятна и разводы на дневнике. «Подонок!» — не сдержалась я. «Это вы сейчас о ком?» Миссис Макстон, удивительно спокойная и меланхоличная, как и обещала, не покидала меня ни на мгновение. Впрочем, на мгновение она все же вышла, и теперь от ее чашечки с чаем отчетливо несло бренди, а сама экономка приходила во все более и более благостное настроение. «Обо всех!» — в сердцах ответила ей. «Мою постель перестелили повторно. Я приняла 4 ванны. Хотелось бы и пятую, но горячая вода закончилась. Не спасли даже встроенная профессором Стентоном система водопровода и старательно подтапливаемая мистером Онором печь. Пришлось удовольствоваться завершающими растираниями спиртовыми растворами. Кожа от этого несколько пекло, но стыд жёг сильнее. И сколько всего сорочек было заказано?» Спросила я, вдруг вспомнив обо всем этом в очередной раз. «Дюжина», — ровно ответила миссис Макстон. Мне кажется, она уже искренне сожалела о сказанном и корила себя за несдержанность. Мне было 19. Вдруг, делая глоток чая и прикрывая глаза, словно погружаясь в воспоминания, произнесла миссис Макстон. Он был пьян, но чертовски силен. Ему удалось затащить меня в грязную подворотню между работными домами. Меня спас парнишка с фабрики. Вышел позвать свою собаку и отвлек этого. Нападавший на меня мерзавец не успел. Домоправительница оборвала себя на миг и с трудом добавила. Он не успел, но еще так долго мне казалось, что я вся грязная от его прикосновений. Было бесконечно мерзко. А подворотни? Много лет я проходила мимо подобных с внутренним содроганием. Быть женщиной, мисс Вайерти, тяжелое испытание. Но таков уж порядок в мире, моя дорогая. Крепитесь. Не найдя в себе силы сказать слова утешения той, кто сейчас пытался всеми силами утешить меня, я нервно ответила. «Крепиться в моем случае не вариант, миссис Макстон. У меня имеется как минимум 2 неизвестных в данном уравнении. Первое. Как этот дракон воспользовался магией старой школы? И второе. Каким образом Довернетти, будь он неладен, проник сюда, не потревожив никого, включая собак?» Выговорившись, я откинулась на спинку кресла, сжимая томик жутких откровений, искренне сожалея о собственном состоянии. Я была не просто вымотана. Я себя ощущала полностью выпотрошенной в магическом плане. Абсолютно пустой, как ваза, из которой выбросили увядшие цветы, вылили темную воду и... И тут мне стало до крайности не по себе. «Миссис Макстон», — напряженно произнесла я, — «а где цветы, принесенные лордом Гордоном?» Нахмурившись, домоправительница припомнила и уточнила. «Те, которые были с приворотом?» «Да, они», — подтвердила я.